Глава 12. Эйрин, давайте я положу вам еще. Вы, наверное, умираете с голоду после перелета. Мама уже приподнялась. Золотая подвеска у нее на шее пришла в движение и потянулась к стоявшему в середине стола блюду с испанским рисом, который шел гарниром к запеченному лососю. Макс подавил желание закатить глаза и упорно избегал смотреть на Хлою, боясь увидеть у нее на лице подобное выражение. Мама старалась накормить Эйрин, едва та переступила порог, даже смоталась в кондитерскую у черта на рогах, чтобы купить бисквиты, которые Эйрин непременно понравятся. «Нет, честно, Валери, я сыта». Мама поджала губы, накрашенные красной помадой, и повернулась к Лиаму, который сидел напротив Макса. Черный пиджак он повесил на спинку стула, выставив на всеобщее обозрение красную рубашку, и заново наполнял тарелку. «Все хорошо, Лиам?» Когда мама общалась с Лиамом, ее американский акцент, казалось, становился явственней. Точно территориальная общность смягчала английский выговор, который она усвоила. Давясь, Лиам поспешно проглотил кусок, чтобы ответить ей, а она нежно ему улыбнулась. Приди ей фантазия утереть ему рот салфеткой, Макс не удивился бы. Для нее сейчас было что-то вроде Рождества. Лиам и Эйрин были у них в гостях. И даже возвращение из Англии двоих собственных детей не шло с этим ни в какое сравнение. Мама с явной неохотой уселась обратно и переглянулась с отцом, который, сложив руки на животе, точно от дискомфорта, чуть снисходительно улыбнулся ей со своего места во главе стола. Макс знал, что отец активно старается поддерживать форму, но, несмотря на это, на поясе у него уже появился жирок. Впрочем, семейство тактично избегало разговоров на эту тему. Цепкий взгляд матери метался между пустой тарелкой Эйрин и едой на столе. И Макс прямо видел, как ей хочется заставить Эйрин съесть что-то еще. За последние 2 часа с момента приезда Эйрин она дважды сказала Максу, что та очень худенькая. Точно это являлось поводом для беспокойства, а не результатом, которого гостья усиленно добивалась. Прежде чем Макс успел вмешаться, Эйрин поднялась из-за стола. «Валери, это было потрясающе вкусно. Огромное спасибо. Извините, что ела немного. Мои биологические часы сбились, и я ужинала в самолете. Не знала, что у вас будет застолье, ведь прилет поздний». Это было сказано предельно любезно. Но Макс отчего-то заерзал на стуле. Не помогло даже то, что мама свирепо зыркнула на него янтарно-зелеными глазами. Их он унаследовал от нее. По маминому выражению, присвоил. Только у него золотистая кайма радужки была темнее, чем у матери. Черт, она же сама решила устроить этот пир горой. Причем тут он? Он только сказал, Эйрин, возможно, будет голодна с дороги. Что явно подразумевает, возможно, и нет. Он что, обязан знать, как функционируют центры голода и насыщения в чужом организме? Вы ели в самолете? Идеально выщипанные, несобственноручно, брови матери сошлись на переносице. «Вы же летели бизнес-классом, Эйрин!» Отец потянулся и взял мать за руку, а Макс сказал. «Мама!» Хлоя беспомощно закатила глаза и положила себе очередную порцию риса. Мать и не подумала предложить добавки собственным детям. Другое дело гости. Макс заметил, как Лиам, чтобы не задеть рукой Хлою, чуть подвинулся, когда та потянулась через стол, и не удержался от усмешки. Эти двое были подчеркнуто вежливы друг с другом. Хлоя вела себя так в присутствии родителей, а не в силу натуры, как Лиам. И за ужином они не перебросились и парой слов, разве что по ходу общего разговора. Но Макс видел, Какие взгляды Лиам бросал на нее украдкой, и как Хлоя упорно игнорировала эти взгляды. Кто бы говорил? Пока он думал об этом, Эйрин сменила позу, и он в третий раз за вечер почувствовал прикосновение ее колена, обтянутого узкими джинсами, которые во всей красе демонстрировали ее потрясающие ноги. Теоретически говоря, это было мимолетно и случайно, и, конечно же, осталось незамеченным сидящими за столом. Но по едва ощутимому и в то же время твердому касанию Макс понял, что с ее стороны это не было случайностью. Тем самым она давала понять, что, беседуя с его матерью, она сосредоточена на нем. Он взял бокал. Увы, напиток был безалкогольный. И с сосредоточенным видом сделал глоток. «Что?» — спросила мама, и тон ее голоса до смешного был похож на тон Хлои. Возможно, ему досталась мамина внешность, но нрав на все 100% унаследовала дочь, хотя обе отказывались это признавать. Отец кашлянул, взгляд его глаз, карих, как у Хлои, только чуть темнее, остановился на припудренном лице матери, и он снова легонько пожал ей руку. Мать сделала вид, что ничего не заметила. «Что творится с экономикой?» — продолжала она. «Особенно с продуктами питания. Такого не пожелаешь даже миссис Прайс с нижнего этажа». Она поджала губы, прищурившись. «Нет, ей можно. Третьего дня она имела наглость поинтересоваться, занимается ли наша уборщица стряпнёй. И это она, конечно же, в насмешку, потому что ей отлично известно, что мы не можем себе позволить двух помощниц». «Кухарка нам в любом случае не нужна», — вставил слово отец. «Иначе как мы будем жить без твоих обедов?» Он подмигнул жене, и Макс заметил, как мать попыталась скрыть улыбку. «Золотые слова», — сказал Лиам, пытаясь подражать британскому акценту. «О, Лиам, ты просто душка!» Мать тепло улыбнулась ему, ее взгляд смягчился. Точно она смотрела на своего первенца. Она поправила прическу, как бы проверяя, не развились ли кудряшки, накрученные вчера. Максу достались не только ее глаза, но и каштановые волосы. Правда, без кудряшек, и он был этому рад. Будь они вьющиеся, пришлось бы возиться с расческой. Волосы его были темнее и отливали золотисто-рыжим только на солнце. Лиам признательно блеснул глазами в ответ и поднял бокал пиногриджо за мамино здоровье. Хлоя испепелила Лиама взглядом. Но тот либо не заметил этого, либо предпочел не заметить, и, встретившись глазами с Максом, сестра изобразила рвотный позыв над своим бокалом. Отец тотчас строго зыркнул на нее, и Хлоя, сделав вид, что закашлялась, похлопала себя по груди. Макс пытался не рассмеяться. К счастью, мама не обращала внимания на Хлою, целиком сосредоточившись на Лиаме и Эйрин, которая с полуулыбкой сказала: «Отличный тост». Эйрин сделала глоток вина, но Макс видел, что она пытается подавить зевок. Вид у нее был измученный, хоть и отредактированный. Темные круги под глазами аккуратно замазаны, бледным щекам придан румянец, голубая блузка, которую она надела после душа, безупречно свежая. И светлые волосы вполне себе пушатся. Хотя он не был уверен, что Эйрин выразилась бы именно так. Он понимал, что ей отчаянно хочется спать, но из-за стола она выйдет только тогда, когда сочтет это приличным. Сидящая напротив Хлоя сложила рядом нож и вилку, откинулась на спинку стула и похлопала себя по животу. «А пудинг будет?» «Ты наелась за троих», — нахмурилась мать. «Ну ты так шикарно готовишь, мамуля!» — сладко улыбнулась Хлоя. А у меня почти совсем нет на это времени. Я же работаю. Сама помнишь, как оно бывает поначалу». Она страдальчески посмотрела на мать. И Макс увидел, что лицо той невольно смягчилось. «Ладно, но ты поможешь мне убрать со стола». Вдвоем они убрали посуду и унесли все лишнее на кухню. Проходя мимо Макса, Хлоя подмигнула ему, а он, оглянувшись, увидел, как Лиам провожает взглядом его сестру. Макс громко кашлянул. Лиам вздрогнул и бросил на него виноватый взгляд. Эйрин, закинув ногу на ногу, повернулась к отцу. Нужно отдать ей должное. Несмотря на джет-лаг, она выглядела действительно хорошо. «И как вам на пенсии, Роджер?» Она вовлекла отца в разговор о жизни в Нью-Йорке и о том, как он находит Америку. Поэтому Макс повернулся к Лиаму. «Учти, она съест тебя и не подавится». Лиам покрутил в пальцах бокал и невинным взглядом посмотрел на Макса. «Понятия не имею, о чем ты». «Неужели?» — вскинул брови Макс. «Не переживай. Ты знаешь, она не мой тип». И Лиам театральным жестом прижал руку к груди. Это была правда. Лиаму нравились женщины типа Эйрин, длинноногие и утонченные. Тем не менее, он был уверен, что если Хлоя проявит интерес, шансов устоять у приятеля не будет. Пока что Макс решил выбросить это из головы и откинулся на спинку серого стула, который напоминал кресло, только без ручек. Обстановка квартиры была выдержана преимущественно в бело-серой гамме и продумана так, чтобы помещение казалось больше. Макс окинул взглядом деревянные полы, угловой диван и безобразно массивные окна по всей гостиной. На его вкус интерьер выглядел однообразно, но он понимал, почему родителям здесь нравится. Хотя сначала, узнав, что они переезжают ни много ни мало, а в верхний Ист-Сайд, он не поверил. Этот квартал известен во всем мире как один из самых престижных в Нью-Йорке. Да, несколько лет назад родительский дом был продан дороже, чем ожидалось. Но, тем не менее. Сколько стоила эта квартира, Макс точно не знал, но в силу своей профессии мог предположить. Трехкомнатные апартаменты в модной высотке — недешевое удовольствие. Плюс отсюда открывался вид на город, хотя сейчас были видны лишь освещенные окна зданий и улицы внизу. Тут имелся даже консьерж, который с важным видом приветствовал Макса при каждой встрече, обращаясь к нему по имени. Интересно, мама оказывает консультационные услуги в больнице от нечего делать, как она утверждает? Или они все же нуждаются в деньгах? Когда мама с Хлоей появились с домашним яблочным пирогом и десертными тарелками, Лиам вдруг резко заинтересовался беседой Эйрин и отца о последних бродвейских шоу. Макс тихо фыркнул, и Эйрин вопросительно взглянула на него, но он только покачал головой. Когда с яблочным пирогом было в основном покончено, Эйрин съела полкусочка явно из вежливости. Лиам объявил, что ему пора, потому что завтра надо быть в офисе рано утром, до начала важного мероприятия. Он не поддался на уговоры мамы и попрощался, поцеловав в щеку маму и Эйрин, пожав руку отцу и похлопав по плечу Макса. Наконец он повернулся к Хлое, которая стояла, прислонившись к стулу. Она поднялась на ноги с явной неохотой, следом за всеми. Хлоя посмотрела на Лиама оценивающим взглядом, и он потер себе затылок. Честно говоря, Максу было жаль друга. Все семейство и Эйрин с интересом и без малейшего стеснения наблюдали за ними двумя. Но не настолько жаль, чтобы прекратить наблюдение. «Ну?» — рад был снова увидеться, Хлоя. — чопорно сказал Лиам. Макс краем глаза заметил, как мать одобрительно кивнула. Вежливость она ставила высоко. Хлоя улыбнулась отнюдь не сладкой улыбкой. «Я тоже». Она потянулась и, ухватив Лиама за руки, точно для опоры, быстро поцеловала его в щеку. Потом отпрянула назад, склонив голову. «Может, еще увидимся, пока я здесь?» «Хорошо», — Лиам кашлянул. «Да, возможно». Он чуть удивленно взглянул на Макса. А тот кивнул и пожал плечами, как бы говоря, «Я тебя предупреждал». Когда Лиам выходил из квартиры, Эйрин воспользовалась возможностью, прежде чем все снова уселись за стол. «Простите, но мне, пожалуй, надо прилечь, иначе завтра я буду никакая». Она улыбнулась всем сразу, а мама с папой покачали головами. Точно сама мысль о том, что Эйрин будет никакая, была невообразимой. Хлоя села на место и взялась за второй кусок пирога. «Кроме того, — продолжала Эйрин, — не хочу проспать и все пропустить. Я в Нью-Йорке впервые и хочу использовать уикенд по максимуму». «Какое безобразие!» — мама снова покачала головой, и ее кудряшки затряслись. Она укоризненно взглянула на Макса, а тот с трудом удержался от вздоха. Выходя, Эйрин слегка сжала плечо Макса. Он чувствовал ее прикосновение, когда она уже ушла, и это было напоминанием о том, что рано или поздно ему придется принять решение. И, судя по выражению лиц остальных, жест не остался незамеченным. Когда мать стала убирать со стола, с уходом почетных гостей, вечер считался оконченным. Макс с Хлоей подскочили, чтобы помочь, подчиняясь привычке, прочно укоренившейся за многие годы. «Неплохо мы их выдрессировали, а?» — улыбнулась мать отцу. «Это моя заслуга», — лениво проговорил отец, откидываясь на спинку стула. «Да что ты!» — мама удивленно приподняла брови. Когда он лишь усмехнулся в ответ, мама походя задела его локтем, и Макс улыбнулся. «Хорошо, что хоть в чем-то есть стабильность». После того, как он водрузил на кухонный стол стопку десертных тарелок, мать выразительно посмотрела на него, скрестив руки на груди. «Ты действительно возвращаешься в Британию, Макс?» Краем глаза он заметил, как Хлоя быстро ретировалась из кухни. «Подлая предательница!» Макс не ответил. Он уже давно усвоил, что вопросы, ответы на которые мама знала, лучше всего обходить молчанием. «Но что ты там будешь делать?» — наседала мать. Макс принялся загружать посудомоечную машину, чтобы не встречаться с ней взглядом. «Не знаю, мам», — вздохнув, сказал он. «Но и оставаться у вас тоже не вариант. Я и так пробыл здесь дольше, чем ожидалось». Она побарабанила идеально ухоженными ногтями по столешнице. «Вряд ли безделье пойдет тебе на пользу». «А кто сказал, что я буду бездельничать?» Он поднял на нее глаза, вскинув бровь. Мать прикусила губу. «Ну, если у тебя есть план или...» Макс выпрямился и увидел, что мать смотрит в коридор в направлении комнаты, выделенной для Эйрин. По крайней мере, она никогда не утверждала, что любит разводить церемонии. «Кто-то? Тогда другое дело, но...» «Просто вернуться домой и ничего не делать — так нельзя, Макс. Нельзя, чтобы жизнь вот так останавливалась». Макс почувствовал, что слегка теряет терпение, и посмотрел на мать так, что она поморщилась. Тогда он сокрушенно покачал головой и взъерошил себе волосы. Хлоя, появившаяся с оставшейся посудой, на миг прервала их разговор, Но мать не собиралась так легко сдаваться. «А что твоя старая фирма?» «Сомневаюсь, что они возьмут меня обратно даже как фрилансера». «А ты подумал о том, где будешь жить?» «У меня есть квартира». Мать поджала губы. Они по-прежнему были красные. Какая-то ядерная помада. «Ну да, которую ты сдал в аренду, и, насколько мне известно, договор не расторгнут». «Я разберусь, окей?» — скрипнул зубами Макс. «Не надо переживать». «Он может пожить у меня», — встряла Хлоя, прислонясь к столу рядом с Максом и подружески толкая его. «Тебе нельзя отвлекаться», — хмурясь, резко сказала мать, после чего смягчила тон. «Тебе нужно сосредоточиться, дорогая. Ординатура — это важнейший этап в твоей карьере». Хлоя закатила глаза, глядя на Макса. Решив, что с появлением дочери в команде сына битву можно считать проигранной, мать вздохнула. «Я иду спать. Завтра поговорим». На пороге кухни она помедлила и посмотрела на сына. «Сам знаешь, не переживать я не могу». В ее голосе сквозила легкая печаль. «Такова материнская доля». И, грустно улыбнувшись, ушла, оставив их одних. «Я ужасный сын, да?» Макс, скривившись, взглянул на Хлою. «Думаю, да», — пожала плечами она. Он пристально посмотрел на нее, затем рассмеялся и пошел ставить чайник. «Спасибо». «Обращайся», — она похлопала его по руке. «И что у вас за дела с этим сексуальным архитектором?» Макс достал две кружки и улыбнулся ей через плечо. «Да все у нас отлично, спасибо, что спросила». «Может, он присоединится к нам завтра?» С вызовом поинтересовалась Хлоя. Он закатил глаза. «Нет, я и тебя-то не приглашал». Он положил в одну кружку пакетик чая с мятой, а в другую — обычный. Потом достал третью кружку для Хлои, но та помотала головой. «Вот только не надо. Ты прекрасно знаешь, что я оказываю одолжение тебе, превращая свидание в дружескую вылазку». Он предпочел пропустить эту колкость мимо ушей. «За весь вечер вы парой слов не перекинулись. Сомневаюсь, что он захочет пойти». Хлоя покачала головой и посмотрела на брата с озорством. «Захочет, как миленький, уж поверь мне». Макс невольно поморщился. «А как же доктор-однокурсник, с которым ты встречалась?» «Он зануда». Она пожала плечами и, сощурив глаза, посмотрела на брата, а он поднял руку. «Я молчу». «А тебе и не надо ничего говорить. У тебя все на лице написано». Она вздохнула. «Держаться нужно лишь за настоящее. А иначе какой смысл? Ты, может, думаешь, что я жестокая, но это не так. Я просто жду того самого, понимаешь?» Макс медленно кивнул, глядя на закипающий чайник. «Да, понимаю». «Неужели?» Она подняла брови. Он налил кипяток в кружки и, мимоходом чмокнув Хлою в щеку, пошел с ними из кухни. «Спокойной ночи, сестричка». Когда Макс появился в гостиной, отец раскладывал диван для Хлои, но, заметив сына, пошел ему навстречу. Похоже, сегодня был вечер задушевных разговоров. Отец провел рукой по волосам. Они у него были темные, как у Хлои, но чуть длиннее. И при каждой новой встрече Макс замечал, что седины в волосах и в небольшой бородке, которую отец носил в последние годы, еще прибавилось. «Я слышал, что мама на тебя напустилась». Макс сделал глоток обычного чая, кружку с которым держал в правой руке. «Ага. Но все окей, я привык. Отец кивнул, затем покачался с пятки на носок. Он всегда все обдумывал, прежде чем сказать. «Знаю, жить с родителями — не идеальный вариант, но я хочу, чтобы ты знал, это наше общее мнение. Ты всегда можешь остаться у нас. Если еще не готов поехать домой. Или, если там не срастается, захочешь вернуться». Макс понимал, о чем идет речь. Понимал, что отец ни к чему его не подталкивает, и похлопал его по плечу. Они были примерно одного роста. «Спасибо». Он повернулся уходить, и тут отец заговорил снова. «Просто мама беспокоится». «Я знаю, папа». «И знаешь, она не станет давить. А ты станешь?» «Она тут все больше обрастает знакомствами», — тихим ровным голосом продолжал отец. «Если бы ты захотел с кем-то пообщаться, продумать свои возможности, я уверен, она смогла бы свести тебя». «Нет, папа!» Это прозвучало резче, чем следовало бы, и Макс вздохнул. «Слушай, извини, но мы это уже проходили. Это не значит, что я не ценю, просто... Просто все это уже было раньше, когда он был подростком. И мама в особенности хотела, чтобы он поступал так, как она считала правильным. В частности, пошел в медицину. Но он не мог сказать об этом напрямик, не обидев обоих или кого-то из родителей. Просто я буду поступать по-своему, окей?» Отец внимательно посмотрел на него, точно что-то решая для себя, а затем медленно кивнул. «Справедливо. Будь по-твоему. Только зайди к Эйрин перед сном, хорошо? Не пожелать спокойной ночи такой девушке будет невежливо». Он снова занялся диваном, а потому не видел, как Макс покачал головой. Что значит «такой девушке»? А другим, значит, можно не желать. И все же несколько секунд спустя он постучал в дверь Эйрин. Она открыла уже в пижаме, но макияж еще смыть не успела. Без косметики Макс не видел ее давным-давно, лишившись этой привилегии, когда они расстались. «Вот, принес тебе», — сказал он, показывая на чай с мятой и надеясь, что она по-прежнему пьет его перед сном. С его стороны это было подношение, призванное показать, что он искренне благодарен ей за то, что приехала, а дальше как пойдет. Эйрин улыбнулась, взяла кружку и открыла дверь чуть шире. Он вошел, но дверь за собой сознательно оставил открытой. Это была самая маленькая комната в квартире, и, тем не менее, она казалась довольно большой. Чемодан лежал открытым на зелено-коричневом прикроватном коврике, который он считал отвратительным, но матери, судя по всему, нравился. При виде одежды, сложенной аккуратными стопками, он слегка улыбнулся. Эйрин явно собиралась переложить все в гардероб, хотя пробудет здесь только 3 дня. «Ты в порядке?» — просил он. «Обживаешься?» Эйрин кивнула, подула на чай и сделала глоток. Макс начал было качаться с пятки на носок, но, вспомнив, как это только что делал отец, одернул себя и кашлянул. Надо что-то сказать, а в голову почему-то ничего не приходит. Прежде такой неловкости между ними не возникало, даже когда они только-только расстались. Им было довольно легко друг с другом. Но по какой-то причине в этот раз все казалось натужным. Точно что-то необратимо изменилось. Возможно, дело в том, что они полгода практически не общались. В этом. А еще в том, что, когда они виделись в последний раз, Макс был почти не в себе, придавленный грузом того, что называлось печалью. Эйрин поставила кружку на ночной столик. О, черт, мама водрузила туда цветы, причем желтые, любимого цвета Эйрин. Повернулась к нему и взяла его руку, не ту, в которой он держал кружку, в свои. Он ощутил, ее знакомый запах. Он у нее всегда был одинаковый, еще с университета, и отдавал лавандой. Вероятно, это был запах геля для душа или другого средства, которым она пользовалась. «Я волнуюсь за тебя», — тихо сказала она, покосившись на дверь. «Знаю», — сказал Макс и чуть поморщился. «Извини, мне следовало быть на связи. Я был слегка в прострации». Она энергично кивнула, и ее волосы, которые с момента их последней встречи стали длиннее и светлее, упали ей на лицо. «Да, я прекрасно понимаю». Но это было сказано так, что Макс усомнился. Испытывая напряжение в плечах, он отнял у Эрин руку, а затем похлопал ее по ладони, чтобы это не выглядело грубо. Ему просто хотелось, чтобы она, чтобы они все вели себя с ним по-прежнему и перестали ходить на цыпочках. Он решил отстраниться от случившегося как можно дальше, и остальные могли бы по меньшей мере уважать его решение. Эрин шагнула к нему и обвела его руками за шею, так что кружка оказалась неловко прижатой к его груди и дышала на них паром. Эрин склонила голову, как делала всегда, ожидая его реакции. «Я скучала по тебе». Глаза у нее были голубые-голубые. Он почти забыл про это. «Я тоже по тебе скучал», — кашлянув, сказал он, и это было правдой. Он не был уверен, что говорит о том же, но он действительно ощущал ее отсутствие. Эрин по-прежнему смотрела на него, точно ждала какого-то решения. Он помедлил, затем наклонился и легко коснулся ее гладкой щеки. Потом отстранился и поднял кружку, как бы провозглашая тост. Уголок ее рта скривился. «Спокойной ночи, Эрин». С этими словами Макс закрыл за собой дверь и протяжно выдохнул.